Она просто всех лучше, красивее умней. Она летом гуляла в шмотке одной, и поклонники были всегда рядом с ней. Точно фабли в свете дни были сной, никуда не укажет ее карий взгляд, будто синяя бездна и мрачный Тартар. Они нет, не бегут, они мчатся, несутся, летят. Точно бабочки в топку, и желтый беснуется жар. Невозможно никак ее просто любить. Там единственный компас и жажда одна. Точно вещи и хочется нынче побыть. Остальных же мужчин презирает она. Даже демон ее лежит страхом в пыли. Только ей наплевать, мертв он или живой. Для него и всего океана любви нацепился один. Ядовитый отстой. Ядовитый отстой!